6 декабря 1941 года, 22 часа 5 минут, 275 морских миль, 450 километров к северу от острова Оаху. Авианосец Акаги, флагман ударного авианосного соединения. Вице-адмирал Тюити Нагума. Закончился этот самый долгий день. Потеряв треть боевых машин и примерно четверть пилотов, штурманов и стрелков, авианосное ударное соединение с честью выполнило поставленную адмиралом Ямамото задачу. Американская база «Пёрл-Харбор» фактически прекратила свое существование, а все находившиеся в бухте корабли оказались потоплены или тяжело повреждены. По крайней мере, таковы были данные аэрофотографирования, произведенного в конце последнего налета уже в лучах заходящего солнца, а также доклады летчиков, участвовавших в нанесении ударов. Со слов пилотов следовало, что во время последнего налета, особенно во второй волне, цели для бомбометания приходилось искать, хотя еще утром с этим не было никаких проблем. И хоть авиационный боезапас еще не был исчерпан, как того требовал адмирал Ямамото перед походом, на сердце командующего ударным авианосным соединением было неспокойно. После того, как американские авианосцы не были обнаружены в своей базе, ему захотелось бежать отсюда сразу после завершения первого же налета. Ведь два вражеских авианосца находились в море неизвестно где. Можно было ожидать, что в любой момент они выяснят местоположение японского ударного соединения и поднимут в небо свои авиагруппы, чтобы нанести удар возмездия. В ситуации, когда местоположение и намерения сильного врага неизвестны, из охотника очень легко превратиться в жертву. Это не банальный страх и не трусость. Туман войны, будь он проклят. Опасение удара из пустоты, когда враг появляется ниоткуда, наносит разящий удар и снова исчезает в никуда. Но вице-адмирал Нагума, борясь с этим чувством, с честью выдержал весь день, произведя на Гавайи целых 3 налета, приняв при этом разумные, по его мнению, меры предосторожности, заключавшиеся в том, что во втором и особенно в третьем налете не участвовала большая часть самолетов-истребителей, отведенных в резерв на случай отражения вражеского налета. Потом пришла новость о потоплении японской подводной лодкой одного из американских авианосцев, и у адмирала немного отлегло от души, но все равно второй авианосец Гайдзинов находился где-то в море и мог в любой момент нанести смертоносный удар по японским кораблям. Тем не менее, после того, как задание было выполнено, а местоположение как минимум одного из вражеских авианосцев оставалось неизвестным, дальнейшее пребывание на позиции в окрестностях Гавайских островов можно было счесть ненужным риском. Поэтому едва на палубу авианосца «Дзуйкаку» опустился последний находившийся в воздухе самолет второй ударной волны, а командир гидроавиатранспорта плавучей базы гидропланов Касуга Мару, капитан первого ранга Такацугу, доложил, что все благополучно приводнившиеся пилоты сбитых над морем японских самолетов найдены и подобраны его гидросамолетами, Нагума вышел на связь с адмиралом Ямамото и попросил разрешения покинуть позицию, так как дальнейшее нахождение на ней стало ненужным риском. Ведь наверняка сейчас гайдзины озабочены только тем, чтобы найти и уничтожить тех, кто доставил им столько неприятностей. К его величайшему облегчению, такое разрешение было сразу же получено. На самом деле адмирал Ямамото, сам не любитель ненужного риска, рассчитывал только на 2 налета на Гавайи, а то, что соединение Нагума сумело в течение одного дня сделать целых 3, было просто замечательно. И авианосная группа в полном составе на максимальной скорости, петляя подобно зайцу, за которым гонится борзая, устремилась в западном направлении. Курс ее лежал к авиабазе Куре, где авианосцы ждала заправка дефицитным топливом, а также пополнение самолетами и молодыми летчиками. Впрочем, их отдых в метрополии будет весьма краткосрочным, если вообще будет. Ударное авианосное соединение имелось у Японии в единственном экземпляре, а мест, где требовалось его присутствие, было множество. Впереди у летчиков японской морской авиации были южные моря и новые битвы, которые еще принесут им неприходящую славу настоящих героев. 7 декабря 1941 года, 9 часов 15 минут, США, Вашингтон, Белый дом, овальный кабинет, присутствуют президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт, вице-президент Генри Уоллес, госсекретарь Кордел Халл, военный министр Генри Стимсон, министр ВМС Франклин Нокс. Долгожданная война на Тихом океане продолжалась уже более 16 часов, но сводки, поступающие в Белый дом с полей сражений, были далеко не победными, а даже наоборот, пропитанными горьким ядом поражения. Да, благодаря этой войне Соединенные Штаты вышли из самоизоляции, навязанной ей доктриной Монро. Но какой ценой это произошло? Военно-морской министр Франклин Нокс вчера вечером, бегло ознакомившись со списком потерь во время первого налета японской авиации, только мрачно заметил, что это катастрофа. Потеряны 5 линкоров, авианосец, тяжелый крейсер и большое количество кораблей поменьше. Он констатировал, что понадобится год или даже два, прежде чем США, напрягая все свои промышленные мышцы, сумеют нейтрализовать последствия внезапного японского удара и восстановить на Тихом океане хотя бы довоенный статус-кво. Но даже в страшном сне он не мог предположить, что утренний налет на Гавайи будет не единственным, как в другой истории. Около полудня по местному времени японские самолеты вернулись и принялись доламывать недоломанное. На этот раз никаких торпед, только бомбы. Калифорния, которая во время первого налета была только повреждена, получила несколько прямых попаданий и взорвалась подобно Теннесси. Слегка пострадавший во время первого налета Мэриленд со стороны левого борта, прикрытый полузатопленной Оклахомой, получил в палубу несколько десятков попаданий бронебойными бомбами и было загорелся, что грозило взрывом погребов, но потом передумал и с небольшим креном затонул прямо на месте стоянки. Стоявшую в доке Пенсильванию японские пикировщики расковыряли так, что ее сорвало с киль блоков и повалило на борт. Докам и причалам во время второго налета японская авиация вообще уделила повышенное внимание. Помимо Пенсильвании, японские самолеты прямо у стенки потопили тяжелый крейсер «Сан-Франциско» и легкий крейсер «Сент-Луис». Уничтожили или тяжело повредили большое количество эсминцев, а портово-доковую инфраструктуру базы после второй бомбардировки разбили до полной негодности. При этом легкий крейсер «Феникс», которому было приказано выйти из базы в ближний дозор, сразу по выходу из прохода подвергся торпедированию японской подводной лодкой. Дальше последовали попытка вернуться в базу при нарастающем крене и дифференте на корму и затопление у края прохода на внутренний рейд. Тральщики и патрульные гидросамолеты, предназначенные для борьбы с подводными лодками, были уничтожены или повреждены японской авиацией. Так что на какое-то время вражеские субмарины получили в окрестных водах полную свободу действий. Все надежды побороть эту напасть адмирал Киммель возлагал на эсминцы и тральщики, в момент японского налета находившиеся вне базы. Но до их прибытия любой американский корабль, высунувший нос за пределы внутренних вод базы, рисковал разделить судьбу несчастного «Феникса». Вторым налетом дело не ограничилось. Японские самолеты прилетели и в третий раз, скорее уже из хулиганских побуждений мешать спасательным работам, чем из-за какой-то реальной необходимости. Теперь они разрушили штабные и казарменные здания, подавили зенитные батареи и окончательно уничтожили остатки базировавшейся на Перл-Харбор американской авиации. Если в ходе второго налета отдельные американские самолеты и истребители еще поднимались в воздух для противодействия врагу, то третий удар за день японские самолеты наносили при полном отсутствии сопротивления. Все случилось точно так же, как утром 22 июня на советско-германской границе, когда первый вероломно внезапный удар ломает всякую возможность сопротивления, а у торжествующего агрессора сразу оказываются развязаны руки. А совсем недавно, буквально только что, пришло сообщение, что в то время, когда в Вашингтоне была глубокая ночь, Перл-Харборская история повторилась на Филиппинах. В связи с началом войны, базировавшиеся на филиппинских аэродромах «Кларк» и «Иба» американские тяжелые бомбардировщики армейской авиации дальневосточного региона Far East Air Forces приготовились нанести удары по японским целям в Индокитае, Китае и даже самой метрополии. Дальности бомбардировщиков Б-17 хватало для нанесения ударов по Токио, но в момент подготовки к вылету сами оказались застигнуты на своих аэродромах налетом дальних японских бомбардировщиков. В результате японской авиации удалось почти полностью уничтожить их прямо на аэродромах и устранить угрозу ударов по своим глубоким тылам. Узнав некоторые подробности этой истории, президент Рузвельт принялся материться как портовый грузчик. Несмотря на то, что воздушное командование на Филиппинах было предупреждено о возможности внезапного удара японской авиации, подготовка к налету проводилась как в мирное время. Совершенно открыто, без мер маскировки, истребительного прикрытия и развертывания дополнительных зенитных батарей. Кроме всего прочего, перегнанные из Соединенных Штатов бомбардировщики так и не удосужились перекрасить в защитный цвет, и их серебристая раскраска была очень хорошо заметна среди буйства филиппинских джунглей, а мелкокалиберные зенитные установки, прикрывающие аэродром, имели недостаточную досягаемость по высоте. Но самой отвратительной была все же организационная сторона случившейся истории. Получив сообщение о том, что произошло на Гавайях, и категорическое требование не допустить повторения чего-нибудь подобного, с наступлением утра в 8 часов 30 минут командование FAF подняло в воздух сильную истребительную группировку с приказом любой ценой отразить утренний налет японской авиации. Скорее всего, сработал штамп, что внезапное нападение непременно должно произойти рано утром. Но время шло, а японцы не спешили появиться. Проведя в воздухе бестолку 2 часа и полностью выработав горючее, истребители вернулись на аэродромы, после чего техники приступили к обслуживанию техники, а пилоты расселись под джипом и отправились на завтрак. На часах в этот момент было 10 часов 30 минут. Японская бомбардировочная армада, вылетевшая с Формозы в направлении филиппинских аэродромов, уже целый час находилась в воздухе, но американское командование об этом и не подозревало. В 11 часов тяжелые бомбардировщики получили приказ готовиться к первому боевому вылету, и на стоянках Б-17 закипела бурная деятельность по заправке самолетов топливом и подвеске бомб. Полчаса спустя, в 11:30, американские радары все-таки обнаружили приближающуюся японскую бомбардировочную армаду, но почему-то решили, что целью налета предполагаются столица Филиппин Манила, военно-морская база Кавита или береговые укрепления и склады американской армии на полуострове Батаан. Почесав маковку от столь противоречивых выводов, командование FAF разделило свои боеготовые истребительные силы на 3 части и отправило их на прикрытие объектов, которые, как оно полагало, находились под угрозой бомбардировки. При этом для прикрытия самих авиабаз не было оставлено ни единого готового к вылету истребителя. Примерно в полдень истребители улетели, а в 12:27 приближающаяся к аэродромам вражеская армада была уже слышна простым ухом и видна невооруженным глазом. Вот тогда-то все и забегали, но было поздно. Японские средние бомбардировщики накрыли авиабазы бомбами с высоты в 6000 метров, куда не доставала зенитная артиллерия. Напрасно тявкали бофорсы и эрликоны, предназначенные для стрельбы вверх на 2-3 километра. Все то, что они должны были прикрывать, оказалось уничтоженным первым же ударом. Но и это было еще не все. Вскоре в воздухе над авиабазами, подобно стаям разъяренных ос, появились зеро с красными кругами на крыльях. В ручном режиме, пушками, пулеметами и мелкими бомбами, они устранили недоделки коврового бомбометания, искрошив отдельные уцелевшие самолеты и подавив зенитное орудие. В итоге, когда истребители, вылетевшие на прикрытие объектов, которым ничего не угрожало, спешно вернулись к родным аэродромам, они нашли их разоренными, сожженными и непригодными к дальнейшему базированию. Вот так японцы одержали вторую эпическую победу за первые сутки, а американская группировка на Филиппинах целиком лишилась истребительного прикрытия. Именно по этому поводу в Вашингтоне и было назначено это до неприличия раннее совещание. Вопрос о том, что делать дальше и как громить Японию, из сугубо теоретической плоскости переходил в практическое состояние, когда Рузвельт получил предупреждение, что его игры с поддразниванием японцев непременно кончатся войной, он подумал, что так все и должно быть. Только врага надо встретить во всеоружии, отразить и уничтожить, а не допускать тяжелых потерь. Поводом же к войне может стать и не совсем удачное нападение японцев, когда врага быстро останавливают и гонят обратно. Но он просчитался. То есть все вышло так же, как и в другой истории, только значительно хуже. Три удара по Пёрл-Харбору вместо одного и потеря авианосца «Лексингтон» вкупе с тяжелым крейсером «Чикаго» в качестве своего рода штрафного бонуса. Некоторые обстоятельства заставляли Рузвельта подозревать, что японцы одним глазком тоже заглядывали в шпаргалку из будущего. Одним это потому, что будь Япония полностью в курсе раскладов, сложившихся вокруг ситуации на Тихом океане, она ни за что не начала бы войну, а просто проигнорировала бы пресловутую ноту Халла и в первую очередь атаковала бы на Тихом океане голландские и британские территории. Долго голландцы с британцами не продержались бы, а Америка бы в войну так и не вступила, потому что изоляционистски настроенный Конгресс ни за что не дал бы президенту полномочий, необходимых для начала боевых действий. Сейчас этот вопрос был решен, но и цена за это решение оказалась значительно больше, чем было внесено в предварительную смету. «Мистер Стимсон», — недовольным голосом произнес президент после некоторых размышлений, «вы можете объяснить, как так получилось, что мы, вооруженные знанием о грядущих событиях, изо всех сил готовились к японскому нападению, а в результате сыграли даже хуже, чем в прошлый раз, а японцы вели себя так нагло, как будто знали все наперед и, не стесняясь, использовали это знание для нанесения нам максимального ущерба?» «Мистер президент», — ответил военный министр, — «наши генералы и адмиралы – самые упрямые и самоуверенные в мире. Они от рождения уверены, что им на их местах лучше нас известны все возможные обстоятельства, а полученные из Вашингтона совета и инструкции годятся только на то, чтобы сразу о них позабыть, запив добрым глотком виски. Что касается действий японцев, то я думаю, что их разведка могла что-то случайно разнюхать. Информация, передаваемая из Москвы, перебывала в руках у чертовой уймы народа, и среди них вполне мог оказаться японский агент или человек, непроизвольно снабдивший такого агента секретной информацией. Но и японцы, получив доступ к секрету, продолжали верить исключительно в то, во что им хотелось, а потому все-таки начали эту войну, а не прокатили нас на бабах. «А если, — сказал министр ВМС Франклин Нокс, — утечка произошла непосредственно из Москвы, я имею в виду, что одновременно, предупреждая нас, дядюшка Джо и его любимый племянник мистер Путин немного поделились информацией и с противной стороной. Правда, при этом я совершенно не понимаю, зачем им нужно было это делать. Ведь мы союзники, по крайней мере, до тех пор, пока в Германии жив и продолжает действовать этот плохой парень по имени Гитлер». «Вот именно», — хмыкнул вице-президент Уоллес. «Мы союзники, по крайней мере, до тех пор, а, следовательно, не настоящие союзники, а лишь временные попутчики, будущие противники, а может и враги. Ведь у нас, как и у наших кузенов, нет постоянных союзников и постоянных врагов, а есть только постоянные интересы. При этом, возможно, мистер Путин знает об этом на собственном опыте, ведь он живет в мире будущего вместе с нашими потомками, которые могли натворить чего-то такого, что Америка и Россия стали смертельными врагами, А дядюшка Джо о таком будущем либо напрямую осведомлен, либо просто догадывается. Вспомните, как 35 лет назад ваш дядя Теодор Рузвельт помогал маленькой Японии одержать верх над огромной Россией. И делал он это далеко не из филантропических побуждений, а лишь потому, что его об этом попросили весьма влиятельные люди, которые из поколения в поколение ненавидят русских. Вы думаете, что эти силы куда-то делись или стали менее влиятельны? Отнюдь нет. Они по-прежнему сильны, по-прежнему ненавидят русских и готовы перехватить у вас власть, как только настанет удобный момент. «Мистер Уоллес», — пожал плечами Рузвельт, — «я догадываюсь, о ком вы говорите, но должен вам заметить, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а от небольшого ухудшения наших начальных позиций не изменится и результат в американо-японской войне. Революции у нас точно не будет, а при прочих равных экономическая мощь Соединенных Штатов, раскрученная на полные обороты, рано или поздно сотрет Японскую империю в порошок. При этом, чем хуже будут эти самые начальные позиции, тем выше будет прибыль тех самых деловых кругов, на которых вы мне сейчас намекнули. В возникшей ситуации я скорее склонен винить как раз их. Как говорили старики-римляне, ищи, кому выгодно». «А как же тогда, — спросил министр ВМС, — японцам удалось обнаружить и атаковать обе наши авианосные группы? Ведь, как докладывает адмирал Хелси, у него возникло впечатление, будто японские субмарины их там специально ждали. И ведь точно, там, в прошлом мистера Путина, не было никаких атак на авианосца». «В прошлый раз, — опять пожал плечами Рузвельт, — все произошло сутками позже, когда наши корабли находились совсем в других местах. Возможно, что это случайное совпадение. А все из-за того, что японцы, узнав, что мы предупреждены, сдвинули дату своего нападения на сутки. Я попросил составить аналитическую записку, посвященную этому Ямамото, и выяснилось, что это не человек, а настоящий дьявол. Но уж точно чего он не будет делать, есть с рук у русских. Для этого он слишком гордый и умный». «Возможно, — сказал госсекретарь Корделхалл, — что дядюшка Джо или мистер Путин тут ни при чем, а утечка произошла на другом, сугубо частном уровне». «Хватит болтать на эту тему, джентльмены, — резко произнес Рузвельт, — а то мы черт знает, до чего договоримся. Пусть официальной версией нашего правительства будет утечка информации из одного из наших ведомств. Впрочем, сейчас нам следует не искать виновных, а думать о том, как с наименьшими потерями выйти из данного положения, а также наилучшим образом использовать сложившуюся ситуацию. Какие будут мнения по этому поводу?» «Тихоокеанскому флоту, — сказал вице-президент Уоллес, — точнее тому, что от него осталось, нужен новый командующий, а нынешнего, как не справившегося со своими обязанностями, следует отозвать и как следует тряхнуть на тему того, с чего это он был уверен, что японцы не посмеют. После всего, что случилось, Конгресс будет на нашей стороне, и никаких препятствий в его отстранении не возникнет». «Это надо же! Получить заблаговременное предупреждение о нападении и так глупо и бездарно спустить все в клозет. Помнится, полгода назад у дяди Джо в аналогичной ситуации генералов без всякой жалости отправляли на электрический стул, хотя они никакого предупреждения и не получали. Быть может, встав перед фактом судебного преследования и смертного приговора, мистер Киммель будет более откровенен с людьми, которым предстоит расследовать это грязное и весьма зловонное дело». «Сейчас, — сказал министр ВМС, — от Тихоокеанского флота осталось так мало, что это даже не стоит упоминания. И основа уцелевших сил составляет авианосная группа адмирала Хелси. В отличие от Киммеля, это моряк, а не кабинетный шаркун. И если кто-то знает, что можно сделать для спасения ситуации на месте, так это он. В любом случае, если присылать человека со стороны, то он должен потратить время на изучение ситуации, а адмирал Хелси уже находится в курсе всего происходящего». «Франклин, — с серьезным видом спросил Рузвельт, — вы предлагаете назначить адмирала Хелси командующим Тихоокеанским флотом? Не слишком ли стремительная карьера?» «Я предлагаю — сказал Франклин Нокс. «Назначить его пока исполняющим должность командующего. Справиться, дать временное звание адмирала и перевести в полноправные командующие. Не справиться, прислать на смену подходящую кандидатуру, а адмирала Хелси отправить обратно командовать своими авианосцами. В любом случае, после этого разгрома флот будет приходить в себя никак не меньше полугода, а то и побольше». Немного подумав, Рузвельт нажал на кнопку электрического звонка, вызывающего пожилого слугу филиппинца, который и катал коляску с президентом по Белому дому. «Хорошо, джентльмены», — сказал он, — «так мы и сделаем. Что же касается наших взаимоотношений с дядюшкой Джо и мистером Путиным, то давайте дождемся результатов визита в Москву моего специального представителя Гарри Гопкинса и моей супруги миссис Элеоноры Рузвельт. Если кто и способен привести нам ответы на заданные здесь вопросы, то это только они. Но на сегодня наша встреча закончена. Я устал. Мартин, отвези меня в спальню и передай, что я просил не беспокоить».